Глава 20. «А вообще ты молодец, майор», — сообщил я пустому салону авто. «Ничего не знал, ничего не понимал, но сумел разрушить план инопланетных захватчиков. Это, знаешь ли, уметь надо. Может, зря из армии ушел, с такими-то талантами?» Было немного обидно это осознавать. Меня использовали как фигуру на доске, не самую, к тому же, значительную. Создали условия, и я, словно морская свинка, в лабиринте бежал туда, куда было нужно, и сделал все необходимое. А ведь даже сыра в конце коридора не было. Или что там жрут эти хомяки? Даже сейчас я собирался действовать в полном соответствии с планами этого чертового судьи. Но я отступить не мог. Нужно было закончить это дело, закрыть, так сказать, гештальт. Иначе оставалось только бежать. А я этого не хотел и делать не собирался». Поэтому поехал проведать Зверева. Точнее, забрать его из больницы и подключить к происходящему. По моим расчетам, он уже должен был прийти в сознание, освободиться от последствий наркотического дурмана и сделаться способен к анализу, в котором в силу опыта и возраста был более крут, нежели я. Две головы, как говорится, лучше, чем ни одной. В регистратуре я, естественно, столкнулся с классическим равнодушием дежурной медсестры, которые тоже ожидаемо удалось превратить в радушие парой улыбок и коробкой конфет. С помощью этих универсальных инструментов мы довольно быстро отыскали доставленного мной же человека. После чего мне даже сообщили, что он жив-здоров, пришел в себя и сейчас проходит интенсивный курс интоксикации. То есть лежит под капельницей и балдеет. Описывать, чего стоило попасть к нему в палату, я тоже не буду. Но спустя полчаса мытарств я все же сделал это, застав боевого товарища за просмотром какого-то наглухо мыльного сериала по телевизору на стене. «Зверь, что за хрень ты смотришь?» Наигранно возмущенно накинулся на него я. «Ты не поверишь? Тут только это и показывают!» Слабо улыбнулся Дима. Он сильно сжал протянутую мной ладонь и одними губами шепнул. «Спасибо. А я тебе апельсинов принес. И лайм, вот еще. Он же зеленый». «Ты с какой глуши вообще, друг дорогой? Это же лайм, они всегда зеленые». «Мне кажется, тебя обманули. А нормальных лимонов не было?» «Это тоже сойдет, чтобы сделать твою рожу не такой довольной». Так, перешучиваясь, мы создали в глазах остальных образ встречи двух старых друзей. По крайней мере, бдительно наблюдающая за мной медсестра удовлетворенно кивнула и свалила по своим делам. А сосед по палате и вовсе проявил деликатность – поднялся и, сообщив, что ему пора на процедуры, вышел. Оставшись одни, мы тут же избавились от масок. «Как ты?» — спросил я. «Спасибо, хреново», — в тон ответил он. «Голову словно ватой набили, туплю жутко. Даже в сериал этот втыкаю и не могу сообразить, что к чему». «Но это неудивительно», — обтекаемо сказал я, имея в виду и его состояние, и общую запутанность сюжетов дамских сериалов. «Готов отсюда свалить?» «Черт, давно пора!» Кивнул он, словно ждал именно этого. «Одежду принес?» «Естественно». Пакет с вещами упал ему на колени, и зверь, вытащив иглу из вены, принялся одеваться. «Идти точно сможешь?» «Нормально», — отмахнулся он, выходя в коридор. «Как выходим?» «По классике, дорогой друг», — улыбнулся я. «Морду тяпкой и вперед. Это же не режимный объект, чтобы с боем прорываться. Обычная муниципальная больница». «Говорил же. Туплю нещадно». Трудностей с выходом не возникло. В больницах, стоит тебе пересечь барьеры из регистратуры и внешней охраны, можно довольно свободно передвигаться. Главное, чтобы на ногах были бахилы, а на плечи наброшен одноразовый халат. Тогда ты превращаешься в призрака, одного из сотен безликих людей, на которых врачи не обращают внимания. «Но ходить все еще довольно тяжело», — признался Дима с протяжным выдохом, опускаясь в автомобильное кресло. «Машина не твоя вроде. Угнал?» «За кого вы меня принимаете, сударь?» — возмутился я. «Вампиры выдали?» «Ага. А можно с этого места поподробнее?» «Ну, начать-то придется раньше. Пока я вез его к нему же домой, рассказал все. От того момента, когда ко мне заявился ФСБшник Ваня Иванов, продемонстрировавший видео с записью схваченного товарища и потребовавший выполнить грязную работенку, до сегодняшнего утра, когда со мной в облике Ангелины пообщался незарегистрированный на госуслугах пришелец». «И ты, конечно, решил найти этого эльфа?» — задал единственный вопрос мой товарищ. Люблю иметь дело с профессионалами, никаких лишних соплей. Моментально ухватил всю картинку и сделал единственно верный вывод. «Конечно!» Идиотского вопроса «зачем?» от него тоже не последовало. Для него, так же, как и для меня, было совершенно очевидно, что заразу нужно выпалывать под корень. Это сейчас затеи врагов сорваны. Но что будет, когда они придут в себя и приступят к плану «Б»? Вряд ли они забудут, что в крушении первой стратегии им помешал какой-то отставной вояка. Так что если хочешь жить, не долго и счастливо, а просто жить, то бить нужно на опережение. То есть найти эльфа, заказчика, интересанта и уничтожить. «И есть идеи, с чего можно начать?» — уточнил Дима. «Все-таки остроухие у нас иноагенты. По улицам просто так не ходят». «Пока никаких. Но это терпит. До турнира еще 2 дня. Не думаю, что они успеют найти способ завести новых жнецов». «А если они без жуков обойдутся?» Я бросил на друга заинтересованный взгляд. «Очень быстрый. Я все-таки машину вел». «Ты что-то знаешь, но молчишь?» «Просто не успел рассказать». «Ты ворвался, такой стремительный и красивый!» «Короче!» «Дело в том, что безопасники меня брали. Точнее, уже взяли, я некоторое время еще был в сознании. И слышал их разговоры». «Как-то ты слишком издалека зашел». «Кто-то покороче просил». «Прости, заткнулся. Веду машину, смотрю по зеркалам. Так что ты слышал?» «Ты не поверишь. Имена старых знакомых. Очень старых, еще с Польши. Честно говоря, я думал, они уже давно червей кормят. Ян Левичский, полевой командир тамошних путчистов. Мы с ним под Варной пересекались. Зверюга редкостная. И мразота каких поискать. Короче, я валялся на грани отруба, а бойцы обсуждали, что сейчас сложно будет что-то сделать, людей не хватает, поскольку начальство объявило усиление. Мол, есть информация, что группа Левичжиского в городе. Ты поэтому мне на видео знаки подавал?» «Ну да! Понимаешь, это серьезная угроза. Ту тварину в расход должны были пустить много лет назад, а он жив-здоров и вместе со своей кодлой в нашем городе ошивается. Даже чекисты так считают». «Вот и я об этом». Я сразу понял, к чему вел Зверев. Какие могут быть дела у профессиональных боевиков в мирном южном городе? Не те ли самые, на которых и жнецов отправляли? Ну, а что, вполне логично. Нормальные злодеи не складывают все яйца в одну корзину. Они были просто обязаны предположить, что план А может накрыться большим и блестящим медным тазом и подготовить команду дублера. «А чем эти пшеки так хороши?» — уточнил я, уже предполагая, каким будет ответ. «Польша же. Какие еще там могут быть кадры?» «Террористы, Костя. Этот, как его, Ян, сперва рулил боевым отрядом какой-то ультраправой ветви временного правительства. А потом, когда их возрожденцы с тумбочки скинули, ушел в леса. Мы с ними пару акций вместе проводили, чтобы... Ну, ты понимаешь». «Я понимал. После того, как Восточная Европа из сытой и благополучной территории превратилась в зону вялотекущих конфликтов и перманентной резни всех против всех, наше командование старательно не давало огоньку раздора погаснуть. Помогало то одному участнику конфликта, то другому, то третьему, просто чтобы долго и счастливо там не наступило, как можно дольше. В процессе таким, как я и Дима, частенько приходилось контачить с совершеннейшими отморозками и закрывать глаза на то, что они творили на собственных землях. Те из нас, кто нуждался в самооправданиях, говорили так: «Пусть лучше у них, чем у нас». И вот одна группа, слаженная боевая группа, оказалась у нас. Случайность? С учетом того, что вокруг творится? Исключено. «Значит, у нас есть группа террористов, которую сюда приволок непонятно кто. И безопасники буквально в панике». «Кто мог на такое пойти?» «Фабричного убираем за скобки. Есть поляки. Если это дублирующий отряд, то он ничего о них не знал. Кто-то из его коллег тоже вряд ли, слишком велика вероятность слива. С учетом некоего фигуранта-эльфа буквально напрашивается вывод о том, что второй агент влияния из пришлых. А кто у нас из таких имеет достаточные ресурсы, связан с преступным миром и достаточно беспринципный, чтобы согласиться на такую акцию? Да еще и знает про разрушителей». Последний вопрос тут же выдал и ответ. «Сирена, малышка Хиги». «Это возможно», — согласно кивнул Дима, когда я озвучил ему вывод. «Даже очень возможно. Она чужачка, ей на людей плевать. Тот эльф, которого ты упоминал, как раз мог на нее выйти». «А где эльфы, там и западные спецслужбы. Неважно, пиндосы или бритиши. Вот не зря его из больницы забрал. Зверь умный, с такими схемами работал, что мне и не снились. И в отставку сам ушел, а не как я, по состоянию здоровья. Что и продемонстрировало преимущество опыта перед молодостью». «План Б», — подвел он итог. «А чекисты тут совершенно ни при чем, разве что деньжат на тотализаторе решили поднять». «И своей жадностью вскрыли все», — ухмыльнулся я. «Судья все верно рассчитал. Чего я не понимаю, так это почему безопасники отправили на склад фабричного меня, а не своих бойцов? Они же у них есть». «А почему во время любой войны на фронтах сперва сливают старые запасы вооружения и только потом расчехляют новейшие разработки?» «Ну, спасибо, конечно, за сравнение», — обиделся я. «Всегда пожалуйста», — хохотнул Зверев. «Ну, согласись, логично. Вот только...» Закончить этот разговор нам не дал входящий звонок. От Марет. «Хм, чего ей нужно?» «Ты сейчас где?» — требовательно произнесла вампирша. Я сказал... Получил указание проехать еще 600 метров и остановиться у торгового павильона. Возмутился в душе, но выговаривать напарнице не стал. Смысл? Вместо этого ушел на указанную улицу. Раз она звонила, значит, дело важное. «Не мертвая?» — поинтересовался Дима. «Ага. Никогда их не видел». «Ничего особенного, кстати. Но глаза красивые». «Глаза?» Друг повел руками над грудью, изображая четвертый размер женских прелестей. «Глаза!» — фыркнул я. «А то, что ты показывал, у нее около двоечки». «Ну, я так не играю». «А вам, товарищ военный пенсионер, никто и не предлагал». «Вот это было обидно». На указанном месте вампирша скользнула на заднее сиденье. Сегодня маскировочный артефакт позволял ей выглядеть студенткой-заучкой. Огромные наполовину лица очки в массивной оправе, блеклые волосы, собранные в короткий хвостик на затылке, футболка с джинсами и рюкзачок за спиной. Мышь. Ей подходила, кстати». «Дмитрий Зверев». Тут же, проявив галантность, представился мой друг. Он сразу же обернулся, просветил девушку сверху донизу своим фирменным взглядом, после чего повернулся ко мне уже с некоторым недоумением на лице. «Типа, это точно она? Как-то я не так представлял вампиров». Мне оставалось только качнуть головой. Сам виноват, не упомянул маскирующий артефакт. «Я знаю», — ответила напарница. «Марет, доволь. Мороз». Старшие отказались вмешиваться. «Надо было с тобой на что-нибудь поспорить», — хмыкнул я. «Сейчас бы была мне должна». «Тебя это совсем не тревожит?» Я пожал плечами. «Тревожит? Нет. В той глубине задницы, где мы находились, изменение положения на сантиметр вниз или вверх роли не играло совершенно». «Ты-то чего заявилась?» — лишь спросил у нее. Вышло немного грубовато. «Вроде наши совместные действия закончены». «Ну, я так понял». «Неправильно понял», — покачала она головой. «Я остаюсь с тобой». Это было одновременно лестно и напрягало. Так-то вампирша была полезным членом команды, сильная, быстрая, с доступом к продвинутым магическим технологиям. Плюс знала много, но больше меня. С другой же стороны, я совершенно не понимал ее мотивов, а значит, и не мог полностью доверять. Хотя мы и сражались вместе. Но значит ли это что-то для пришлых? О чем и сказал со свойственной мне прямотой. «Мы не закончили», — просто сказала она. «Те, кто рассчитывали устроить бойню в прямом эфире, вряд ли остановятся. Изыщут другие ресурсы. Или попробуют позже, когда все успокоится. Бить нужно сейчас». «И с такой силой, чтобы вставать было уже некому», — поддержал девушку Зверев. Глянул на мое удивленное лицо и добавил. «Что? Ну она же права». «Права-то, может, и права», — медленно произнес я. «Только вот я ее мотивов не понимаю». «Зачем тебе это, мышь? Насколько я понял, у вас в семьях очень жесткая вертикаль власти. Как старшие сказали, так и будет. А ты вдруг по собственному почину выдвигаешься мне на помощь, хотя никакой надобности в этом для тебя нет». «Ты меня спас», — дернула она тонким девичьим плечиком. «У меня перед тобой долг». «И все?» — не поверил я. «Было в ее эмоциях что-то еще. То, что я уже ощущал ранее, но никак не мог интерпретировать. Какая-то затаенная боль». Тоска, безысходность. «Нет, но я бы не хотела об этом говорить». «А я бы хотел», — с нажимом произнес я. «Если мы продолжаем действовать вместе, я должен знать о тебе все. Или пойду один, то есть со зверем». На некоторое время в салоне повисло молчание. Дима не лез с комментариями, хотя по его эмоциональному фону читалось, что сделать это ему очень хочется. Вампирша пребывала в несвойственном ей душевном раздрае. От нее шли волны гнева, раздражения, которые вдруг снова сменялись тоской. Я ее не торопил. Да, мне нужна была ее помощь, но только в случае, если я смогу ей полностью доверять, а то слишком часто меня в последнее время используют. Взять того же судью. «Я полукровка», — спустя минут пять заявила Маарет. Смотрела она прямо, но будто бы сквозь меня. «Чужая в семье. Терпят только. После исхода несколько раз предлагали уйти жить среди людей. И твоей напарницей назначили поэтому. Остальные члены семьи не пожелали вести дела с человеком. Сейчас, когда старшие принимали решение, я почувствовала это особенно сильно. И решила, что пора уходить». «Вот, значит, как. Полукровка». Это объясняло ее подавленный эмоциональный фон, а также то, что с ней было довольно просто общаться. Не было ощущения чуждости, которое я подспудно ждал. Только вот не сходилось кое-что. «Исход был 10 лет назад. Получается, ты еще ребенок, что ли?» «Дурак», — беззлобно отозвалась она. «По вашему летоисчислению, мне около... Да, около 40 лет». И я не говорила, что вторым моим родителем был человек из вашего мира. «А кто тогда?» «Человек, но не здешний». С одной стороны, это многое объясняло в ее поведении и в ее эмоциях, с другой же мотивов не раскрывало. Ну, по крайней мере, я их не видел. «Угу. И ты, значит, решила бросить семью?» Это уже я спросил. «И к нам-то зачем прибиться решила?» «Давай возьмем девочку», — подал голос Дима. На меня старый друг смотрел с каким-то странным выражением на лице. Что-то вроде «вот дебил». А в эмоциях его мешались смущение и по-доброму ироничные тона. То есть он что-то для себя понял и теперь тихо ржал надо мной. Мол, такой недотепа. Разбираться в этом не было никакого желания. Я уже давно понял, что люди порой делают довольно странные выводы из полученной информации. Особенно это касалось ближнего круга, который считал, что знает меня как облупленного. «Допустим...» — тоном я дал понять, что это не принятое решение, а именно допущение такой возможности. «Маарет, это не уловка? Не попытка твоей семьи втихую использовать меня, преследуя свои цели, а потом, если что-то пойдет не так, откреститься и сказать, что к делу они не имели никакого отношения?» Полукровка полыхнула обидой. «Чтение эмоций — это, конечно, не детектор лжи. Эта способность лишь позволяет понимать, что чувствует твой собеседник». Выдать ложь за правду подобным образом вполне возможно. Но я почему-то был уверен, что она не врет. Вампирша ведь и раньше фонтанировала такими вот эмоциями, а в совокупности с ее рассказом все в целом выглядело убедительно. «Нет», — наконец произнесла она. «Я закрою свой долг перед тобой, закончу с этим делом, а потом начну жить своей жизнью. Среди людей ко мне не будет отношения, как в семье». «С условием, если никто не будет знать твоей природы». «Да. Так ты принимаешь мою помощь, Мороз?» Что я мог на это ответить? Не свинья же. Я кивнул. Маарет выдала импульс радости. Я завел машину и вырулил на проезжую часть. «А теперь...» — странным голосом произнес Зверев. «Раз мы все команда, давайте обсудим, как нам найти группу боевиков-террористов, которые не хотят быть найденными». «Какую группу террористов?» Недоуменно произнесла вампирша. «А, ну да. Она же ни про судью, ни про польских боевиков ничего еще не знает. Тут у нас еще парочка зацепок образовалась, пока тебя не было». Бросил я.